сдвиг. Сам не понял как, но перед ударом бивней, которые должны были вспороть меня, как консервную банку, мое тело изогнулось, и, уклонившись, я оказался сбоку чудовища. «Раскол», — еще тише произнес голос. Он как будто терялся где-то и удалялся от меня. Сжав крепко свой меч, я податливо произнес: «Раскол». Мощный удар снизу по конечностям чудища заставил его потерять равновесие и открыть мне новую возможность для удара. Но только подсказок я больше уже не слышал. Помощь закончилась так же быстро, как и началась, как акция в пятерочке. Придется импровизировать и использовать единственное, что я смог хорошо выучить на тренировке капитана, испытав это на собственной шкуре. Разрез. Мощный рассекающий удар обрушился на Лютрипа, рассекая его туловище на две части. Чудище упало и больше уже не двигалось. Я упал вслед за ним полностью без сил. Я смог. Я сделал это. Черт меня дери. Как тебе такое, карбонат ходячий? Крутились мысли в моей голове. Ну ты даешь. Контрактник, Лютрипа завалил. Слышал я радостные возгласы солдат из 4-го. Кто может стоять, проверьте раненых. К счастью, вроде никто не погиб, но многим хорошенько досталось от чудища, и им оказывали первую помощь. Было принято решение разбить лагерь неподалеку. Продолжать путь мы явно не могли, как и собственно вернуться, ведь наступала ночь. Одни отправились в караул, другие перевязывали раненых. Кто-то даже умудрился зажарить часть Лютрипа всем на ужин. Жадно поедая жареную свинину, в моей голове крутилась только одна мысль, подводившая итоги дня. Еда тут теперь я. Глава 9. Чем больше спишь, тем больше хочется. Это приказ. Спасительная пещера. Вдоволь наевшись Лютрипом, кстати, если не думать, что оно нас чуть не погубило, вышло очень даже ничего, я просто сел у дерева вблизи костра. Силы покинули меня окончательно, и, несмотря на обстановку, я заснул, и опять я попал в уже родную и уютную пустоту. «Всяко лучше, чем этот лес, который хочет тебя сожрать», — подумал я. Сколько я не звал свою спасительницу, но она не отвечала. Как же эта фигня работает? Ну хоть сообщение от облака о получении нового уровня порадовало. Уровень 3. Класс СНА. Атака плюс 8, защита плюс 9, телосложение плюс 10, ловкость, скрытность, плюс 8, магия плюс 4, доп. Способность, связь, понимание расы люди, малое благословение, плюс 1 ко всему. После небольших раздумий распределил полученные очки, решил добавить себе побольше ловкости. В этот раз, спасший меня и мой живот от бивни Лютрипа сдвиг явно работал за счет этой характеристики. Такое мне точно пригодится. Закончив все свои дела, я лег отдыхать. Главное, не уснуть, ведь это было чревато возвратом в тот мир и жуткий лес, возвращаться в который не было ни малейшего желания. Но получилось так себе. Заснул, пуская слюнки. «Посмотри на него, спит как младенец», — услышал я сквозь сон. «Тише ты, разбудишь, еще орать начнет, другие сбегутся, а оно нам нафиг не надо». Голосов было точно два, может, больше. Спросонья было не разобрать. Да я его, когда связывал, рот и глаза тоже завязал. Не ссы, а вот это уже попадос. Сон как рукой сняло. Я пытался сопротивляться, но меня крепко скрутили в рогалик. Вот, блин, говорил же тише. Теперь что делать? Обратился один к другому. Хватит ныть, тащи давай. Никуда он уже не денется. Тащили меня недолго и, наконец, сняли повязки. Говорят, счастье в неведении. Это именно тот случай. Я стоял у огромной пропасти, а внизу виднелись кроны деревьев. Да что за херню вы творите? Это что, прикол какой-то? Нифига не смешно, выпалил я, увидев двоих солдат из 4-го отряда. Сперва подумал, что это они опять меня припугнуть хотят, и это шутка. Прости, не держи зла, это приказ. Нам сержантов посулили и деньжат подкинут, сказал, запинаясь, один из солдат. Было совсем уже не смешно, дело пахло жареным. Кто-то явно хочет моей смерти. Хрен вам, уроды, я так просто не сдамся. Некогда было особо размышлять, и я импровизировал. Завязалась драка. Точнее не драка, а избиение связанного, и пока я боролся с одним, тут же получал от второго. Завалить меня даже со связанными руками они не могли. В какой-то момент, когда я в очередной раз сцепился с одним, второй, недолго думая, просто выпнул нас обоих с обрыва, и мы оба полетели вниз. Твою ж мать, вот ты сука. Говорят, когда падаешь, время замедляется. Успеваешь промотать в голове всю жизнь. Я даже испугаться не успел толком, как уже долетел до деревьев, и начал отскакивать от ветки к ветке, как пинбольный шарик. Делал я это с похожим звоном, только к звону прибавлялась жуткая боль от ударов, а потом с глухим звуком, как мешок картошки, я шлепнулся на землю. Не знаю, сколько я пролежал в отключке. Очнувшись, не мог поверить своему счастью. «Жив, цел, орел», — произнес я, лежа на спине. Улыбка не сходила с моего лица, несмотря на то, что все болело, как будто я был один сплошной синяк. Похоже, мне повезло, что нельзя было сказать о солдате, который падал вместе со мной. То, что от него осталось, было больше похоже на измятую консервную банку, утыканную ветками. «Да уж и врагу не пожелаешь, как говорится, такого», — подумал я про себя и предпринял первую попытку встать. Первое движение отдалось мне такой радугой ощущений, что я очень быстро пожалел о своем решении. Но хоть кроны деревьев и закрывали почти весь свет, я отчетливо понимал, что время близилось к ночи. Пока не стемнело до конца, двигаться было жизненно необходимо. Скрипя зубами, я дополз до кучки металла, которая еще недавно была человеком в доспехах. Нужно найти то, что поможет перерезать веревки. Связали, сволочи, на совесть. Меча мне найти не удалось, зато нашел кинжал, который и освободил меня от пут. Ву-у-у. Громкий вой разбавил мою мимолетную радость от свободы. Волки. Я хоть и не профессиональный зоолог, догадаться было нетрудно. Испугаться еще легче. Я начал бегло оглядываться в поисках хоть какого-то укрытия. Так что тут у нас? Лес, камни, кустарники, жуткая пещера, опять лес. Стоп, пещера. Выглядит жутко и обитаемой, судя по протоптанным дорожкам. Пока я раздумывал, за спиной послышалось злобное рычание, от которого мой энтузиазм растекся по ботинкам. Несколько пар красных глаз смотрели на меня из гущи леса и постепенно с осторожностью приближались. До этого я волков только на картинках видел в интернете. Но картинка и реальность, тем более в здешнем мире, явно отличались. Темно-серая шерсть, огромный размер, клыки, красные злобные глаза. Три волка вышли на меня из чащи и ни на секунду не сводили с меня своих глаз, а я не сводил глаз с них. Казалось, если я хоть на миллисекунду отвлекусь, я труп. Позади жуткая пещера, в которой явно кто-то или что-то есть, и оно точно тоже захочет меня сожрать, а впереди волки. К счастью, волки отвлеклись на останки солдата. Двое жадно начали поглощать бедолагу, пока третий не спускал с меня глаз. Это дало мне немного времени подумать и потихоньку ретироваться к пещере. Немного перекусив, они снова переключились на меня, начали заходить по бокам, явно готовясь напасть. Все, что мне оставалось, медленно ковылять в сторону пещеры. Даже находившийся в руках кинжал не давал мне никакой уверенности в этой безвыходной ситуации. Сожрут меня прямо тут или чуть дальше в пещере. Что делать дальше, я не знал. Как вдруг волки остановились, а один вообще заскулил и затрясся, как чихуахуа. «Ф-ф-ф-р-р-р-р», громко фыркнул один из них. Волки развернулись, а последний, видимо, их прикрывал. Дождавшись, пока остальные спокойно уйдут и прихватят остатки солдата с собой, и убедившись, что я не приму никаких глупых попыток атаковать их, он тоже исчез в чаще. Я в полном шоке так и стоял перед входом в пещеру. Что же их так напугало в этой пещере? Они даже подходить ближе не решились, в голове у меня было больше вопросов, чем ответов. Но пещера явно спасла меня, пока что. Глава 10. Отряд. Пещера. Кто кого спас? Я шлепнулся без сил на пятую точку, опираясь спиной к стене пещеры. Ну и денек у меня выдался, конечно. Тем временем уже стемнело, жутко хотелось есть и пить, но ни в лес, ни в пещеру мне двигаться дальше не хотелось. Ничего хорошего явно не ожидалось от этих мест. Что же делать-то? Как вернуться в замок? Все чаще и чаще мелькали мысли в моей голове, но стоит ли возвращаться туда, где меня хотят прикончить? Да и кому я так насолил? Принцессе? Если не туда, то куда? Пока я размышлял, веки от усталости все тяжелели и тяжелели. Я и не заметил, как просто потерял сознание, видимо, сказались еще и ранения. Очнулся я от шума неподалеку. В ночи отчетливо был виден приближающийся свет от факелов. Не меня ли ищут? Обрадовался было я и хотел позвать на помощь, но вдруг засомневался, а вдруг не ищут, а хотят добить. Я решил спрятаться за одним из валунов в пещере и посмотреть, что к чему. И не зря, ведь это были явно не наши солдаты из 4-го отряда и даже не люди. Черные кожаные доспехи и изумрудно-зеленая кожа, этот мир не перестает меня удивлять. Орки, Серьезно, я не мог поверить своим глазам. Они еще подойти не успели к пещере, а смрад стоял жуткий, выглядели они тоже жутко уродливо. Их было явно больше четырех. Дальше я считать не стал, побоялся, что заметит, ведь они двигались ко входу в пещеру. Именно туда, где находился я. Оставаться на виду больше нельзя. Меня явно вычислят, как только подойдут чуть ближе. Но мне повезло. Они остановились, явно к чему-то готовясь. Это дало мне немного времени, чтобы пройти дальше внутрь пещеры и спрятаться получше. Выбора особого не было, либо внутрь, либо к ним наружу. К счастью, в пещере были странные растения, которые слегка светились в темноте, приятным голубоватым светом, явно непростые, но некогда было заниматься ботаникой и собирать гербарий. Это свечение помогло хоть чуть-чуть ориентироваться в кромешной тьме. Свет факелов и звуки приближающегося отряда подгоняли меня искать укрытие. Вот-вот и меня нагонит. Найдя наконец мало-мальски хорошее место, огромный валун у края стены, я затаился и стал ждать. Вот сейчас и проверим, не зря ли я качал ловкость, иначе я труп. Темнота играла мне на пользу, факелы хоть и освещали пещеру получше растений, но их было, к счастью, немного. Не успел я обрадоваться, что так удачно спрятался, как последний из отряда вдруг остановился и стал принюхиваться. Сердце ушло в пятки. Я никак не мог просчитать, что кто-то может вычислить меня по запаху. Но орк только указал куда-то вглубь пещеры и промямлил на непонятном мне языке. Пронесло, не мог поверить я своему счастью. Отряд зеленокожих уродцев вдруг остановился и все выхватили оружие, напоминающее огромные мачете. Мне стало любопытно, что же их так напугало. Приглядевшись в темноту, слегка освещенную факелами, я понял, что все мы были в огромной части пещеры, посреди которой лежало и мирно посапывало оно. Существо явно походило на волков, которых я видел раньше, но этот был другой. Шерсть его была черная и переливалась на свету, будто драгоценный камень, а размером он был чуть больше тех, кто мне встречался ранее. Красавец, это они за ним пришли, жаль, но ничем не могу помочь, подумал я и стал просто наблюдать, чем закончится охота на зверя. Но зеленокожие не спешили нападать, а только окружали зверя, стараясь его не разбудить. Один из них что-то выкрикнул, и все тут же накинулись на бедолагу, нанося удары. Стало вдруг так паршиво и обидно за зверя, но чем я мог помочь, у меня при себе только кинжал. Не знаю, что за эмоции заиграли во мне, чувство справедливости или еще что-то. Я всегда такой был, сколько себя помню, всегда получал больше всех в драке, хотя просто лез кого-то защищать или растаскивать дерущихся. Сам не понял, как я уже несся к ним. Да и зачем тоже было непонятно, просто я не мог иначе. Собрал все силы и воспользовался эффектом неожиданности. Рывок, раскол, разрез. Проговорил я про себя молниеносная комбо, и ближайший уродец упал замертво. Остальные были явно ошарашены моим появлением, и я решил не терять долго времени и рвануть к следующему. Рыв. Не успел я использовать способность, как меня тут же заблокировали, эффект неожиданности уже не сработал. И я явно уступал в боевой подготовке Шреку-переростку. Все внимание отряда переключилось на меня, один против пяти так себе перспектива. Страх перед неизбежным сковал меня, и все, что я мог, это стоять и смотреть на ужасную пятерку, которая почему-то не спешила нападать. Вдруг один из них что-то сказал и, показав жест своим, вышел вперед, всем видом демонстрируя, что справится один на один, а остальные подчинились. Судя по всему, этот был главный. Он был крупнее и весь в шрамах, хотя черт его знает, может он уже родился таким уродливым. Капец ты страшный, конечно. Собрав всю волю в кулак, сказал я, уже и не надеясь выйти победителем в этой схватке, еще и самый вонючий. Не знаю, понял он или нет, но уже было неважно. Огромная туша шла на меня с таким же огромным мачете наперевес. Разрез. Я решил напасть первым, не дожидаясь атаки. Вот только зеленокожий с легкостью остановил мой удар блоком и только саркастически хихикнул, оттолкнув меня от себя. Всем видом он дал мне понять, чтобы я еще раз попробовал, тем самым издеваясь надо мной. Я наносил удар за ударом, но он все отбивал и блокировал. Но издевательство ему быстро надоело, и он решил сам нанести удар. Сдвиг. Уклонился в самый последний момент. Еще бы чуть-чуть и меня бы в этом мире было уже двое. Ровно по половинке, подумал я. Бугай удивился такому пируэту и одобрительно покачал головой. Я совершенно был без понятия, как выйти из этой патовой ситуации, мне явно пришел конец. Ну вот и все, Витька, отбегался в новом мире, подумал я, но страха уже не было. Прости, принцесса, так себе герой, помер непонятно где, защищая, хрен пойми что. Сам ты хрен пойми что, человечишка. Вдруг услышал я в своей голове, что это за голос, было неясно, но на себе я отчетливо почувствовал чей-то взгляд, вызывающий дрожь по всему телу. Я оглядел всех противников, которые стояли как вкопанные, даже самый крупный, но это шло не от них. И тут я понял, кто не сводил с меня глаз. Он мирно лежал там же, где и был, грозное существо в центре пещеры. Его яркие фиолетово-бриллиантовые глаза уставились на меня. Занятный ты, конечно, человечек, не как все. Чего вылупился-то? Снова прозвучал голос в моей голове. Я просто потерял дар речи, оно говорило со мной. Да, так ты глупенький. Тогда понятно, зачем бездумно полез защищать меня, да было б еще от кого, да и непонятно как. Существо продолжало свой диалог, и я только сейчас понял, что он был все на том же месте. Цел-целеханик, буквально ни царапинки. Неужели все эти мощные удары моих противников не нанесли ему вреда? Черт! Противники, я же сражался. Вдруг вспомнил я, что, вообще-то, нахожусь на пороге смерти. Но зеленокожим уже не было до меня дела. Они заметили, что волк проснулся и открыл глаза. Прокричав что-то на своем, они всем отрядом снова напали на него. Вы мне мешаете. Исчезните, аборигены. Существо слегка оскалилось и легонько хлопнуло пастью. Бесите. Чертово аркское племя. Что случилось дальше, я даже не понял. Они моментально... Все разом вспыхнули, как спички, осветив всю пещеру, и испарились, оставив после себя только кучки пепла. Ну ни хрена ж себе, подумал я, слегка офигев от происходящего. И в итоге, кто кого спас? Глава 11. Новое знакомство. Связь. Что же дальше? Вот это так-то лучше, проворчал волк. Теперь и поговорить можно. Ты-то и говоришь, не нашел я ничего лучше, что можно сказать, находясь один на один с чудищем. Как видишь, да, передразнивая меня, ответил волк, да не бойся, не съем я тебя, пока не съем. Этот мир все чуднее и чуднее, подумал я, что еще меня здесь ждет. Этот мир, а ну-ка, удивленно сказал волк и так пристально посмотрел на меня, как будто видел насквозь. Оценка, оно что еще и мысли мои умеет читать, чертовщина какая-то, опять ненароком про себя сказал я, не поверишь, сам в шоке, давненько я так не говорил. «Да еще чтоб с человеком», — ответило чудище. «Хэмэм, так ты из этих, все равно странно. Ты в шоке? Представь, каково мне, и что значит из этих», — сказал я, уже немного привыкнув к диалогу с огромным зверем. «Кажется, людишки называют вас контрактниками, если не ошибаюсь. Вас так много приходит, все на одно лицо и всем нужно одно, но ты другой, занятный», — ответил зверь. «Сам ты, занятный, то свиньи размером с медведя, то вонючки зеленокожие, зоопарк какой-то», — сказал я, все больше и больше офигевая от ситуации. «Ха-ха-ха, за что, какой ты смешной», — вдруг рассмеялся волк, обстановка немного разрядилась. Я тоже улыбнулся от заразительного смеха чудовища, страх быть его ужином еще немного присутствовал, и только я подумал о еде, хоть и в другом смысле, мой желудок заурчал, жрать хочется, сейчас бы мясо, ну еще бы. После всего то, что со мной произошло, подумал я про себя, ну хоть чем-то ты от людишек не отличаешься, лишь бы пожрать, саркастически пробурчал волк, глянь вон там, может, что осталось в вещах у орков, копаться в останках не больно-то и хотелось, но голод взял вверх, среди кучек пепла и оружия, оставшихся после отряда зеленокожих, была и пара сумок, в которых я нашел что-то похожее на сухой паек, не дедов борщ, конечно, но тоже сойдет, будь. Жадно жуя найденную еду, предложил я моему собеседнику. Ну уж нет, сам жуй эту фигню. Недовольно фыркнув, отвернул морду волк. Не хочев, как хочев, пожав плечами, я продолжил поглощать еду. Уф, не сочный стейк, конечно, но тоже сойдет, подумал я, быстро закончив трапезу. Оставил еще немного на потом. Кто его знает, сколько мне еще здесь торчать, если... «Конечно, меня не сожрут. Ой, да кому ты нужен?» — рыкнул на меня волк. «Ты лучше расскажи, как звать-то тебя? Да и откуда ты такой? Виктор, Виктор Грейс, можно просто Вик». Я начал рассказывать моему новому знакомому все с самого начала. Откуда я и как все это со мной приключилось? Чудовище внимательно слушало и не перебивало. Рассказал и про мою принцессу, и про то, как попал ко второй, про замок и тренировки стражи, задание и как я в итоге попал сюда. «ХММ, интересно, интересно, выслушав всю мою историю», — сказал Волк. «Связь, говоришь? Да, ну да, фиг пойми, что это. Если честно, я так и не разобрался», — ответил я собеседнику. «Даже не представляю, как ей пользоваться, да и можно ли вообще. Да что мы все обо мне, да обо мне, а тебя-то, как звать? Ты меня спас, а я даже имени твоего не знаю. Меня», — удивилась моему вопросу чудище, — «а ты и впрямь занятный». Другие только и делали, что пытались меня убить с криками «Чудище! Монстр! Жалкие людишки!». На этот раз уже я был слушателем, а Волк поведал мне свою историю. Я один из великих созданий этого мира. Для людишек – великий монстр Лютоволк. Аборигены, с которыми тебе посчастливилось встретиться, называют меня королем этого леса. Мое существование длится так долго, что я потерял счет годам. После всех этих «Чудовище», «Монстр», «Хрен пойми что» и прочих имен, когда живешь так долго, даже свое имя начинаешь забывать. Всем нужно только одно – моя голова и слава за убийство великого существа. Кто-то использует части нас для оружия и доспехов, кто-то для зелья и магии. Поэтому нас осталось так мало. В глазах и голосе существа появилась грусть. «В основном виноваты вы, контрактники. Пришли извне, с другими способностями и жутко сильные. Многие полегли от ваших рук, но вот ты исключение». Заслушавшись рассказом Волка, я и не заметил, как начал засыпать. Бой меня окончательно вымотал, и под монотонный голос создания я выключился и провалился в сон. «Спи, человечек. Связь, значит, да, занятно», — услышал я сквозь сон отрывки фраз чудища. «Что же мне дальше-то с тобой делать?» Глава 12. Спутник, друг, Марион, сон. Что может быть лучше? Лежишь себе в пустоте, никаких тебе предателей, чудовищ и монстров. Даже давний знакомый Выбирайка на этот раз молчал. Тишина и спокойствие. Ладно, что там у нас по характеристикам? Меню порадовало новым уровнем, а это значит 5 очков характеристик. После недолгих раздумий я решил добавить атаки и телосложения. Их явно мне не хватало, судя по последнему бою. Увороты и парирование у меня получались лучше всего. Нанести ответный удар? Нет. Уровень 4. Класс СНА. Атака плюс 10. Защита 9. Телосложение плюс 13. Ловкость, скрытность плюс 8. Магия плюс 4. Доп. Способность. Связь. Понимание расы люди. Малое благословение. Плюс 1 ко всему. Не так все и плохо. Пора было возвращаться. Там меня должен ожидать мой новый знакомый. Страх перед существом уже совсем пропал, но появился страх неизвестности. Совсем непонятно было, что же мне делать дальше. «Назови его имя», — сказал голос, которого я так давно не слышал. «Все еще такой родной и теплый. Вот бы хоть еще раз ее увидеть». «Чье? Волка? Откуда же мне знать-то? Он сам не помнит», — сказал я, не совсем понимая, что от меня хотят. «Ты всегда его знал. Просто назови», — заговорил голос еще большими загадками. «Ты меня ни с кем не перепутала? Блин, битва экстрасенсов какая-то», — в недоумении ответил я. «Меня просто выбросило из пустоты обратно в реальность. Очнулся я у стены, где и был. Рядом посапывал Волк и горел костер. Интересно, это он его развел? Да не-е-е, не может быть», — удивился я наличию костра, «ведь я его точно не разводил. Может, здесь еще кто-то есть? Что думаешь? Я и костер не смогу, по-твоему, сделать? Ты за кого меня принимаешь?» Ответ не заставил себя долго ждать. «Надо бы привыкнуть к этому телепатическому общению. Но у тебя ведь лапки, зато растут из правильного места, а не как у вас, людишек», — сказал Волк и рассмеялся. Глядя на него, я все думал про то, что сказала моя принцесса. «Ну откуда мне знать его имя? Ума не приложу». Я любовался переливами его шерсти и сверканием его фиолетово-бриллиантовых глаз. «Какое же он все-таки красивое и чудесное существо!» «Марион», — вдруг произнес я неожиданно для самого себя. Существо застыло как вкопанное, его взгляд пронзил меня насквозь, а глаза горели чистой яростью. «Откуда?» — вдруг со злобой прорычал Волк. «Ты не можешь знать». «Что знаю? Чего завелся-то?» Не понимая до конца, что произошло, ответил я. «Имя. Откуда ты знаешь это имя?» Шерсть на теле существа встала дыбом, а глаза засветились очень ярким фиолетовым цветом. Я не мог подобрать слов, чтобы ему ответить, ведь имя просто всплыло в моей голове, когда я смотрел на него и слушал, как он смеется, как будто действительно я его всегда знал. Но откуда, даже представить не могу. Оно просто было у меня в голове, как имя давнего близкого друга, которого давно не видел, но будешь помнить всю жизнь. Успокойся, я сам не знаю, честно. Оно просто появилось в голове и все, сказал я в попытке успокоить взбеленившегося знакомого. Но это не помогало. Воздух вокруг стал потрескивать, а по вздыбившейся шерсти волка стали пробегать электрические разряды. Откуда? Голос существа перешел на злобный рык. Нужно было как-то успокоить его. Но вот только как, я ему был не ровня. Его характеристики и способности наверняка превосходили мои. Да не знаю я, тут уже я распсиховался. Хоть убей, не знаю. Это имя дается нам, великим существам, при рождении. Оно дает нам силу и превосходство над остальными существами. Но после всего, после охоты на нас многие отказались от этих имен, тем самым скрывая свою силу, чтобы выжить и суметь скрыться. В том числе и я. Волк немного успокоился и перестал белениться. Глаза перестали гореть фиолетовым цветом, вместо этого в них я увидел грусть и тоску. Перед тобой трус и предатель. Оставь меня и уходи. Пусть я навсегда останусь один, сказал он уже спокойным тоном. Даже у меня защемило в сердце. Я полностью ощущал его тоску и боль, как будто мы были одним целым. Как вдруг я увидел перед собой надпись из меню. Хотите установить связь? Да нет, да, это было что-то новенькое. Сколько я до этого не пытался использовать эту способность, ничего не выходило. И тут на тебе, сама вылезла. Подо мной и существом появились светящиеся круги с непонятными письменами. Древняя магия, это ты сделал, человечек, да ты хоть себе отдаешь отчет, что будет? Взволнованно заговорил волк, без малейшего понятия. Но одно я знаю точно, одного я тебя не оставлю, сказал я, а сам еле стоял на ногах в центре круга. Меня давило вниз неведомой силой все сильнее и сильнее. Круги становились ярче. Я видел, что и существу сложно стоять в центре своего круга. Несмотря на это, он не спускал с меня глаз. Назовите имя того, с кем хотите обрести связь. Новое сообщение меню всплыло перед глазами. Мор. И тут боль пронзила все мое тело, и я упал на одно колено. Остановись, человечек. Твое тело не выдержит. Эта магия тебе не подвластна, закричал волк, но сам не мог пошевелиться, хоть и явно пытался. Мари, Аэрха, я не сдавался и не слушал, что там говорил мне мой знакомый. Просто я знал, что так надо, чувствовал, что так правильно, что нужно это сделать. Не могу его здесь бросить. Уши заложило, в глазах потемнело, а сам я стоял уже на четвереньках. Да тебя сейчас на куски разорвет, Вик, отмени. Черт, да ты точь-в-точь как он, такой же красивый, не знаю, правда, о ком ты, ответил я, скрипя от боли зубами, такой же идиот упрямый. Лечение, произнес волк, я вдруг почувствовал, как меня окружает тепло, а боль уходит, хоть и ненадолго. Собрав последние остатки сил в кулак, я, не отрывая взгляда от волка, произнес громко и четко: Марион, круги под нами засветились еще ярче, а боль стала невыносимой. Выберите статус связи. Слуга-помощник. Третий пункт я не мог разглядеть. В глазах все кружилось и то и дело темнело, поэтому произнес, как чувствовал и как я хочу. Эстеатус, друг. Принято. Устанавливаю связь. Вдруг из моей груди и груди существа стали вырываться нити золотого света, они встретились посередине между наших кругов и стали переплетаться, пока не получилась одна единая нить. Круги засветились еще ярче. Что было дальше, я уже мало помню. Боль стала такой невыносимой, что я выключился и потерял сознание. Глава 13. Новый уровень. Лес. Новый мир. Это, что еще за место? Сказал удивленно Марион. Боги, а это что за хрень? С еще большим удивлением произнес он. Я открыл глаза и как всегда был в уже привычной для себя пустоте. На этот раз я был не один на один с моим немногословным облаком помех. Там был и он. Ты тут? Сказал я с не меньшим удивлением. Где тут? Тут же нифига нет. Что это за магия? Волк метался то в одну, то в другую сторону. Как бы он далеко не убегал, его возвращало назад ко мне и облаку. Да успокойся ты, я же тебе рассказывал. Вот это оно и есть. Если честно, я думал, ты просто головой ударился. Не особо я вникал в твои чудо-сказки. Немного успокоившись, сказал волк. Связь установлена. Статус выбран. У вас новый уровень и способности. Выбирай. Вдруг произнесло облако, вклинившись в наш разговор. Ёпт, оно еще и говорит. Удивился волк. Затем пристально и с опаской уставился на облако помех. Перед глазами всплыли уже знакомые окна характеристик. Правда, на этот раз очков дали больше. Вместо привычных 5 было целых 10. И еще были новые дополнительные способности для выбора. Аура Великого Волка давала 2 к телосложению и сопротивлению магии. Рев Волка – временное увеличение всех характеристик на плюс 2. Выбрать можно было только одно. Я долго вчитывался и никак не мог принять решение. Уж больно хотелось все и сразу. Если очки я распределил быстро, то тут спешить было нельзя. Кто знает, когда еще дадут такое. Мой выбор пал на ауру. С остальным нужно было повременить, ведь в магии этого мира мне еще предстояло разобраться. Да и очков характеристик я туда не вкладывал до этого момента. Надо бы расспросить моего нового приятеля, может, он меня просветит, что тут и как. А пока сделаем так. Уровень 5, класс цена, атака плюс 13, защита плюс 11, телосложение плюс 16, ловкость, скрытность плюс 10, магия плюс 6, сопротивление магии, аура Великого Волка, доп. Способность, связь Марион, статус друг, понимание расы люди, малое благословение, аура Великого Волка, алло-йо, ты вообще живой, вдруг услышал я, сдох, что ли, уставился в одну точку и стоит ей-богу, странный, он, видимо, все это время пытался со мной разговаривать, а я был погружен в распределение очков характеристик и выбор способностей. А, с глупым выражением лица я уставился на своего компаньона. Б, блин, я уж думал все, сгину тут с тобой, как с истуканом, непонятно где, ворчливо отметил Марион. Прости, очки распределял и способности. Именно тут все обычно и происходит, как я и говорил, пояснил я своему недоумевающему от всего вокруг другу. Я снова рассказал, что тут и как, а он смотрел на меня и пытался вникнуть в суть происходящего. Было приятно находиться в этой пустоте, наконец-то, ни одному. Голос в голове, говоришь, принцесса, ты точно не сильно головой ударился, когда падал. С легким недоверием и насмешкой сказал Марион. Ладно, а как выбираться-то отсюда? Сам еще до конца не понял, я просто засыпаю и снова возвращаюсь в реальность, сказал я. Ну так давай уже, жрать охота, кошмар, а мы все тут торчим. Ответил Марион, да как-то и не хочется, я здесь наконец-то не один. Правда, вот поесть я бы и сам не отказался, пожав плечами, сказал я в ответ. Я зажмурился и напряг мозги, чуть вены на лбу не лопнули. Глядя на мои жалкие попытки, Марион хмыкнул. Впечатляет, только ничего не выходит, ответил я. Так давай помогу. Волк с легкой улыбкой на морде подскочил ко мне и одним ударом своей огромной лапы вырубил меня. Не знаю, помогло ли именно это, да и как эта фигня вообще работает. Но мы очнулись в пещере ровно там же, где и были. Вау, сработало, радостно произнес волк. Надо запомнить, больно, вообще-то, потирая голову, сказал я с легким раздражением. Можно было и полегче. Я думал, мне голову оторвет. Ой, какие мы нежные, на месте же голова. Да я вроде и легонько, ехидно произнес волк. Ладно, сейчас сообразим что-нибудь поесть. Потом будем думать, что делать дальше. После этих слов волк пулей вылетел из пещеры в неизвестном направлении, оставив меня одного наедине с самим собой. Не знаю, сколько он отсутствовал, но у меня было достаточно времени, чтобы прийти в себя и поразмыслить над случившимся. Откуда его имя у меня в голове? Почему связь сработала именно сейчас? И можно считать это случайным стечением обстоятельств или же судьбой? Ну и, конечно, главный вопрос прозвучал вслух. Чего он там так долго? Жрать охота. Существо вернулось через некоторое время и притащило уже поджаренную голяшку чего-то или кого-то. А это съедобно? И где все остальное? И почему уже поджарено? Сыпались вопросы один за другим. Ты правда хочешь это знать? Уверен? Лучше жуй и помалкивай. Опять голос Мариона был у меня в голове. Кажется, я никогда не привыкну к этой телепатической фигне. Голод взял вверх, и мы принялись за еду. Закончив трапезу, я решил выйти из пещеры. Был день, лес уже не казался таким мрачным, наоборот, он открылся мне с новой стороны. Все сияло и переливалось на свету, воздух был свежий, и легкий ветерок слегка шевелил кроны деревьев, которые недавно меня спасли от падения. Залюбовавшись местной природой, я только и думал, как мне повезло, что я остался жив. Вдруг в чаще я увидел волчью морду. Рано, получается, радовался. Но на удивление зверь не скалился и не смотрел на меня как на кусок мяса, в отличие от прошлого раза. Он просто вышел, поклонился и убежал в неизвестном направлении. Я просто офигел. Ну и что это было? Это из-за нового уровня и ауры? Вот крутотень-то, из-за хренауры. Чувак Манал разгордился, произнес голос за спиной, испугав меня до чертиков. Это был Марион. Видимо, из-за него зверь не стал нападать, да и поклон был предназначен однозначно ему. Эха, а я уж начал думать невесть что. Как кто? Переспросил я. Птица такая, разноцветная, распушит хвост, ходит и любуется сама собой, ответил волк, явно продолжая издеваться надо мной. А-а, что-то вроде павлина, ясно, а ты тут на хорошем счету. Даже звери тебя не трогают, еще и кланяются, сказал я. Звери поумнее людей будут, знаешь ли, силу они сразу чувствуют. Просто так, ради забавы, нападать не будут, даже если их больше в количестве. Не то что вы, человечки, вам только волю дай, как набрать артефактов с жителей леса, ответил Марион с явной ненавистью ко всему человеческому. Ну не все же мы такие, как ты описываешь, возразил я. Встретишь хоть одного, покажешь, вместе полюбуемся, с сарказмом ответил мне волк. На этом мы замолчали. Я продолжил смотреть в чащу леса, пытаясь сообразить, что же делать дальше. Мне открылся новый, незнакомый мне мир. Я был жив, у меня был новый друг, и я был без малейшего понятия, куда мне идти и что делать. А не подскажешь, где я вообще? Вдруг задал я вопрос своему компаньону. А я уже и забыл, что ты контрактник, сказал Марион и начал свой экскурс по территориям. Это великий лес Сомбр. Находится он на территории королевства Лейнис, кажется, так его называют людишки, с принцессой которого ты, видимо, уже познакомился. Он огромный и опасный. Поверь, ты даже толики существ не видел, которые здесь водятся. Неподалеку деревушка Сильван. Она хоть и небольшая, но через нее проходит единственный путь, который используют люди через лес. Там же и замок, в котором ты успел уже побывать. Я был удивлен таким познанием территории волка, жившего в самой чаще в пещере. Я внимательно слушал и вникал в новый, незнакомый мне мир, который мне еще предстояло узнать. Глава 14. Дорога, дедушка, а вот и деревня. Приготовив припасы в дорогу и собрав их в сумку, я был готов отправляться. Ее я взял в долг с останков отряда зеленокожих. Подванивала, конечно, она знатно, что-то между сгоревшими носками и жженым мусором на свалке. В деревню, значит, с недовольством пробурчал Марион. Ему явно не нравилась мысль, что нужно будет покинуть свою укромную пещеру, да еще и тащиться сразу в деревню. Выбора у него не было, теперь куда я, туда и он. Связь держала нас всегда рядом в пределах определенного расстояния. Ну не оставаться же здесь, нужно хоть что-то делать. Раз я попал в этот мир, буду осваиваться, произнес я с легким энтузиазмом. На самом же деле, я вообще не представлял, что мне делать дальше. Я в незнакомом мне мире, без какого-либо снаряжения. Переносы в другой мир, капризные принцессы, непонятные контракты, предательство, мне порядком надоели. Все, что у меня было, странное и непреодолимое желание помочь моей принцессе, которая ждала меня где-то там. Поэтому меня по наитию тянуло в деревню, про которую рассказал мне мой спутник. Да ну ее, вот еще за призраками в твоей голове гоняться. Смотри, какая чудесная пещера, еда вокруг, все удобства тоже рядом. Не жизнь, а сказка. Начал свою рекламную кампанию «Волк», который пытался сделать все возможное только чтобы не покидать свое уютное убежище. «Да завязывай ты уже!» Сказал, что пойду, значит, пойду. «Твоя пещера – мечта любого холостяка, конечно. Ешь, спи и подтирайся лопухами. Но я так решил, и все тут», – сказал я своему спутнику. Так, мы проспорили до позднего вечера. Каждый стоял на своем, но наконец моя взяла, и Марион смирился. Отужинав и решив отправиться рано утром, мы улеглись спать. Моя прекрасная принцесса опять пришла ко мне. На этот раз молчала. Да и я не мог проронить ни слова. Но всем своим видом и решимостью в глазах решил показать ей все, что у меня на душе. Я обязательно приду за ней и спасу ее. Обещаю. Видимо, у меня получилось. Глядя на меня, она мило улыбнулась и растворилась в воздухе. Рано утром мы отправились в путь. Мой спутник и утверждал, что деревня рядом. Видимо, рядом означало по его собственным меркам. И он немного забыл, что я не волк и не могу передвигаться, как он. «Шевелись, двуногий, мы так и до ночи не дойдем», — недовольно фырчал мой спутник, за которым я еле угонялся. «Да иду я, иду. «А что, дороги нормальной нет до деревни? Обязательно через дебри пробираться?» — ответил я, недовольно пыхтя и стараясь не отставать. «Да, все время забываю, какие же вы медленные. С выносливостью у вас, конечно, беда. Скоро выйдем к дороге, а там и деревня недалеко», — произнес волк с легкой усмешкой и немного замедлился, чтобы я совсем от него не отстал. Спустя некоторое время мы все-таки добрались до дороги, про которую говорил Марион. «Ну, наконец-то, ровная дорога, а то я уже все ноги до колен стер, пробираясь через эти дебри», — произнес я с нескрываемой радостью. «Ой, какие мы нежные! Подумаешь, пара кустиков ему идти помешали», — с издевкой сказал мой спутник, но вдруг замолчал. Куда-то пристально уставившись, он, наконец, произнес: «Тихо, впереди проблемы, будь начеку». Дальше по дороге действительно кто-то был, только подойдя чуть ближе, я смог разглядеть, что это были трое мужиков и какой-то старик. «А Марион хорош», — подумалось мне в тот момент, заметил такое на расстоянии, — «как я рад, что он на моей стороне. Я был очень рад, что, наконец, повстречал людей. Совсем не хотелось превратиться в Маугли со всеми этими разговорами и проживанием с Марионом под одной крышей. Но моя радость быстро ушла, когда я услышал первые фразы их разговора. «Гони все, что есть, старик, и побыстрее», — с напором сказал один из бугаев. «А, что говоришь, сынок, совсем глухой стал?» «Ничего не слышу», — ответил им дряхлый старичок с палкой в руках, на которую он опирался. На вид ему было лет так под 80. «Бабки, где еньги гони, глухой старикан, мы знаем, у тебя они водятся. Видели, как ты закупался в лавке?» — произнес другой из троицы, срываясь на крик. В этот момент я подходил все ближе, но на меня пока не обращали внимания. Ну и угораздило же меня. На мне, что проклятие, невезение какое-то. Я стал продумывать дальнейшие действия. Старикана явно нужно было выручать. «Марион, как думаешь, справимся с тремя?» «Марион», — я огляделся, но моего спутника уже рядом не было. Он как сквозь землю провалился, а я и не заметил. «Ао, спасибо, сынки. Денек и вправду отличный. Да и бабка моя в порядке. Что с ней станется-то со старой?» — продолжал говорить милый старичок, явно не понимая, в какую передрягу он попал. «Блин, братан, да он вообще глухой. Ну или блаженный, давай покончим с ним, и все. Делов-то, как два пальца», — сказал один из троицы, но вдруг заметил меня на дороге и дал сигнал своим дружкам. «Да нам сегодня везет, еще один идет к нам в руки», — сказал один из бандитов и достал кинжал. «Иди-ка сюда, красавчик, разговор есть». Почему-то страха они у меня совсем не вызывали. По сравнению с солдатами во время тренировок или отрядом орков, эти были как дети малые. Я спокойно к ним подошел, но все равно был наготове при первой же возможности им навалять. «А ты уверен, что тебе оно надо?» — грозно ответил я и направился к ним. «И отстали бы вы от старика, пока целы. Ха-ха-ха, братан, а он юморист. Нас трое, а он тут пальцы гнет», — сказал один бугай другому с усмешкой. «Ага, тоже мне герой. Ты себя, то в зеркало видел? Ты откуда вылез, чучело болотное?» — рассмеялся другой, указывая на меня пальцем. «Да уж, мой видок явно требовал ванны, ну или хотя бы умыться. Мной можно было только детишек пугать, чтоб они в лес не ходили одни. О, вижу, ваш товарищ подошел. Ладно, сынки, не буду вам мешать. Хорошего вам дня. Пойду потихоньку». Старичок поковылял дальше по дороге, опираясь на свою палку. Сложно было описать корягу, которая была у него в руках. «И вы уж поаккуратней, сынки, люди поговаривают, тут бандиты завились. Эхаха, мне бы вашу молодость, я бы им показал. Мы еще не закончили, старикан, куда собрался?» Один из бандитов сбил ногой трость, и милый старикашка потерял равновесие и плюхнулся на землю, что вызвало у бандитов смех. «Ха-ха-ха, полежи пока, старикан. Мы с твоим защитничком сейчас закончим и вернемся». Меня давно не прошибало такой злостью. Наверное, последний раз был при бое с Мауком. Родителей я не помнил толком, так, какие-то отрывки. Меня воспитывал мой дед, в честь него меня и назвали. Несмотря, что он был тоже в преклонном возрасте, все равно смог меня поднять и воспитать человеком. Этот старичок мне его сильно напомнил. «Ты что же творишь, гнида?» Недолго думая, я рванул способностью к этому мудаку, сжал всю свою злобу в кулак и ударил ему в лицо с такой силой, что тот отлетел прямиком в кусты, перелетев дорогу. Его напарники, явно не ожидавшие такого, хотели было достать свое оружие, но я был гораздо быстрее. Выхватив кинжал, я успел нанести еще одному бандиту удар, от которого тот упал замертво на том же месте. «Ах ты, урод! Получай!» — сказал третий. Он все же успел нанести удар, но для меня это было не проблема. Спасибо суровым тренировкам капитана. Сдвиг и пинок вышибли третьего в кусты. Я был готов, что эти двое выпрыгнут на меня, но вместо этого из кустов появился Марион. «Неплохо, молодец, одолел деревенщин, не запыхался?» Мне показалось, или оно так и было, что он меня подкалывал, а не хвалил, акцентируя внимание на последней фразе. «Сам-то, где был? И куда исчезли эти двое?» Пропал и слова не сказал. Задал я встречный вопрос своему спутнику. «Что с тобой случилось? Какой-то ты другой». Он был действительно другой, уменьшился в размере и уже больше был похож на обычного волка. «Двое, а я эти. Так, они не придут. И никуда я не пропадал. Рядом был. Просто нельзя мне показываться в своем виде на людях. Тут такое начнется, если меня увидит. А ведь я об этом даже не подумал. Заявиться в деревню на пару с великим созданием этого мира. Да их точно кондрашка бы хватил». Заговорившись, я совсем забыл про старика. Он делал тщетные попытки встать на ноги, и я помог ему подняться. «Ох, как же я так, споткнулся, что ли? Совсем старый стал. Спасибо, дружок, помог старику. Дедушка взял свою корягу и уже стоял без моей помощи. А друзья твои где? Уже ушли? Ох уж эта энергия юности. Значит, и мне пора». Я огляделся, а на дороге не было и следа драки. Тело бандита пропало, и, конечно же, Марион опять исчез. И как он только все это успевает делать? Да, ушли, получается. А не подскажите, в какой стороне деревня, а то я не местный? Задал я вопрос старику, оглядываясь по сторонам в поисках моего спутника. Но когда повернул голову обратно, дед как сквозь землю провалился. На месте, где он был, лежала табличка, похожая на золотую, с надписью «Дубовый венок». «Ну что, ушел дед, никого больше нет?» Вдруг голова Мариона вынырнула из кустов, напугав меня до чертиков. «Ёптыш, так и до инфаркта недалеко. Нельзя же так, придерживаясь за грудь», — сказал я. «А дед испарился так же, как и ты. Вас, что этому учит где-то? Только вот эта фигня от него осталась». «Это далеко не фигня, то-то мне дед странным показался», — Марион нахмурился. «Это табличка принадлежности к гильдии наемников». «Наемников, думаю, важная вещица. Надо бы вернуть при случае», — сказал я и сунул табличку к себе. «Ладно, пойдем, Марион. Я так понимаю, деревня близко, и мы с моим спутником выдвинулись дальше, по пути обсудив пару вещей касаемо Мариона. Он объяснил мне, что лучше никому не рассказывать о нем, тем более называть имя. Размер он сможет поддерживать долго, поэтому решено было говорить всем, что я просто приручил волка. Оказалось, что мой дальновидный друг не только избавился от бандитов, но еще и предварительно обшарил их, собрав немного монет. «А где ты все это держал?» — поинтересовался я у своего запасливого товарища. «Ты про Авда хочешь знать?» — сказал мой друг, ехидно улыбнувшись. «О, тем временем мы на месте, вот и она, Сильван. Глава 15. Деревня. Гильдия. Я еще и вор. Деревня, наконец, показалась из лесу. Просто не подобрать слов. Я был просто счастлив, что сейчас увижу хоть толику цивилизации. Общество моего нового друга мне нравилось, но люди были как-то привычнее. Даже немного начинал уже скучать по замку и тамошним тренировкам. А вот и он. Замок был расположен чуть выше деревни, и его стены были отчетливо видны. Сама же деревня была такой, какой я ее себе в голове и представлял. Чистокол на границе с лесом, маленькие домики и другие замысловатые строения, назначение которых мне не было известно. Как только мы приблизились ближе, я почувствовал палитру ароматов, резко ударившую мне в нос. «Еда, а, как я давно не ел нормальной еды. Хватит слюни пускать, всю шерсть мне испортишь», — прервал мои гастрономические фантазии Марион. «Давай шевелись уже, деревня как деревня. Да я просто умираю от голода с дороги. Неужели ты не чувствуешь все это?» — ответил ему я. «Ао, поверь, я еще как чувствую. Тебе бы мой нос, посмотрел бы я на тебя. Весь деревенский букет бьет ключом. Букахае, вот сказал и сразу дурно стало», — произнес мой друг, издав звук подавившегося своей же шерстью животного. «Все равно я хочу жрать. Раз мы раздобыли монеты, давай посмотрим, что на них тут можно купить. О здешних реалиях я знал мало, тем более о ходовой валюте. От разбойников нам досталось пара десятков медиков и полдюжины серебряных. Улочки были полны людей, и на меня даже не особо кто обращал внимание, лишь на моего спутника, который смирно шел рядом, косились и провожали взглядами. Мы быстро вышли к месту, откуда пахло едой. Видимо, это было что-то типа таверны или постоялого двора. Здание было внушительно, а внутри полно людей. Недолго думая, мы вошли и уселись за свободный стол. «Ты что это удумал? У нас с животиной нельзя. Всех клиентов мне распугаете». Уселся он главный такой. «Ишь ты!» – зазвучал басистый суровый женский голос на всю таверну. В помещении тут же повисла тишина, и все смотрели на нас с моим спутником. Посреди всех стояла, уткнув руки в бока, миловидная дама и грозно смотрела на меня. Внешность совсем не подходила к такому голосу. Это была женщина в теле, еще в каком. Кровь с молоком, кажется, так говорят. Рыжие волосы и большие ее зеленые глаза. Но голос, как у викинга, заставил даже здешних выпивох замереть. Не успел я и подумать, что ответить, как эта дама уже была у моего столика. Что вылупился, влюбился, что ли, и совсем голову потерял от моей красоты, сказала мадам. Скромности, конечно, ей было не занимать. Говорю же, выкинь псину за дверь и присаживайся. Пепе псину. Вик, ты ей скажешь, или мне объяснить, что так можно и части тела лишиться? Гневно прозвучал в моей голове голос Мариона. Это явно задело его самолюбие. Так давай без этого, поспокойнее как-то. Нам сейчас проблемы ни к чему. Попытался я успокоить друга. Мадам, послушайте, это вовсе не псина, обратился я в адрес женщины. Мадам, это я-то? Она явно засмущалась от такого обращения с ней. Лицо покраснело, а голос сменился с ужасного баса на более женственный. Ты явно не местный, красавчик, но все равно животным нельзя, а это и не животное. Он мой друг и спутник, я без него никуда. Уверяю, мадам, от него не будет проблем, принялся я за уговоры. Мы можем сесть где-нибудь в углу, чтобы не смущать посетителей. Аха, как тут откажешь такому красавчику? Ну как устоять, ответила женщина, сразу поддавшись на мои уговоры. Что будете? Мы голодны как волки. Как вы заметили, мы не местные, поэтому мы даже не знаем здешних цен. Денег с собой не так уж и много. Высыпал я на стол по паре тройки монет каждого вида, как волки. Ох, ну ты и остряк, ничего умнее не мог придумать. Подкалывал меня Марион в моей голове, мирно уложившись у меня под ногами. Ой, не волнуйся, за пару серебряников накормлю и тебя, и твоего спутника, успокоила меня женщина. Я, кстати, Габриэлла, хозяйка дубового венка. Виктор, можно просто Вик, а это, начал я разговор, но вдруг понял, что я же обещал не выдавать истинного имени Мариона, а вот замену я и не придумал. Это Хейс, будем оба рады перекусить. Эй, Гэб, налей-ка мне еще кружечку. Кто-то вдруг окрикнул хозяйку с другого конца зала. Я сейчас кому-то так налью. Хлебалка отвалится. Голос Габриэль снова перешел с милого на грозный бас, от которого даже были немного мурашки. Не видишь, я занята. Видимо, это была единственная таверна в деревне, потому что народ там даже не убавлялся. Хозяйка и еще пара помощниц еле успевали обслужить всех посетителей. Наконец, настала и наша очередь. А вот и я, дорогие гости. Угощайтесь, а вот это тебе, милый песик. Хозяйка сама принесли нам еды и положила на стол, а огромная чашка предназначалась Мариону. Песик, нет, она сейчас серьезно. Да я ей. Марион недовольно начал рычать. О, хрящики, это я буду. Гнев Мариона тут же сменился на милость, и он стал довольно хрустеть своим обедом. Я ни на секунду не отставал от моего друга и тоже начал жадно поглощать пищу. Мужчин с хорошим аппетитом всегда видно, умилялась Габриэлла. Закончив свой обед, мы довольно отодвинули пустые тарелки и чашки. Эта трапеза мне показалась самой вкусной, что я пробовал за долгое время после еды в лесу. Не успел я и моргнуть, как пустые тарелки забрали помощницы, а за место их поставили кружку воды. «Ну как вам у нас, все понравилось? Или, может, чего еще?» — спросила нас добродушная, почему-то только к нам, хозяйка. Остальным же доставались крики, затрещины и ее ужасный бас. «Нет, спасибо, мадам, ничего больше не нужно. Разве что подскажете, где можно остановиться?» «Примерно за А», — учтиво поблагодарил я ее, а сам начал пересчитывать, сколько осталось. Да уж деньжат-то совсем кот наплакал, надо бы раздобыть еще денег. Интересно только как. Ой, ну что за мужчина, вновь раскраснелась хозяйка. Всегда пожалуйста. А насчет ночлега, так можете остановиться у меня. Я как раз сдаю комнаты на втором этаже. 5 серебряных монет, ночь. Звучит здорово, берем одну. И, кстати, вы сказали, таверна называется «Дубовый венок», обрадовался я, и, вспомнив про табличку, решил расспросить хозяйку про мою находку. Вот и славненько. Да, именно так и называется. А в чем дело? Хозяйка явно была рада, что мы остаемся и нашему обществу. Да, вот, я достал табличку и показал хозяйке, но вот только не успел я ничего объяснить, как милое личико хозяйки сменилось злобной гримасой. Эх, ха-ха, такой культурный и вежливый был, и как я не догадалась, ты вор и пройдоха или еще хуже убийца, сказала хозяйка, начав похрустывать костяшками пальцев, разминая кулаки. Ребятки, у нас воришка, а, возможно, и похуже. Чурон мой, половина посетителей, поняв, что пахнет жареным, просто вышли. Другая же уставилась на меня, а помощницы, захлопнув двери, закрыли их на засов. Вы чего? Я просто, не успел я договорить, как на меня обрушились размашистые удары кулаков хозяйки. Для женщины она двигалась на уровне сержанта стражи замка, и я еле поспевал уходить от ее ударов, а ее тело покрыла красная аура. Марион, помочь не хочешь, или хотя бы, может, объяснишь, что за ужас тут творится? Обратился я к волку, продолжающему мирно лежать. Мне ли и не, да и кто вас, людишек, поймет, сам справишься, тут тебе нет равных, с моей-то аурой, лениво зевая, ответил он. Ну спасибо, обрадовал, ладно хоть бьет голыми руками, сказал я, и в этот момент один из ударов, пролетев мимо, попал в одну из колонн таверны. Если бы там была моя голова, а не колонна, она явно лопнула бы, как арбуз, упавший с высоты. Это была явно какая-то способность, которую я еще ни разу не видел. Под возгласы толпы, аура Габриэллы становилась ярче, удары набирали скорость, а я уставал все сильнее и сильнее, убегая от нее. Габриэлла, бах, и стола нет, давай поговорим. Я, хрясь, в стене вмятина, на том месте, где полсекунды назад была рядом моя голова, ни о чем мне с тобой разговаривать, грязный вонючий воришка. По-моему, мои фразы ее только раззадоривали. Слушать она меня не хотела. Ха-ха, вонючка. Хоть в чем-то я с ней согласен, волк лежал и ухмылялся, явно получая удовольствие от боя. Блин, лучше бы помог, Марион. Хватит смеяться. Раздосадованно ответил я ему. Капец, что мне с ней делать? Я женщин не бью, тем более таких хорошеньких, как и мы, однако, оказывается, благородные. Все не унимался в подколках волк. Ну, представь чудище какое-нибудь, да и влепи ей, делать было нечего, еще чуть-чуть и я бы выдохся. Габриэлла отнюдь все больше напирала, значит, что какой-то удар меня точно обязательно скоро достанет, а проверять его последствия мне не хотелось, хотя я, да и черт с ним, надеюсь, не помру, женщину точно не ударю, эх, была не была, подумал я, остановился и решил принять удар Габриэллы, мелькала маленькая надежда, что она успокоится и не станет меня добивать. Ты чего? Она же тебя. Волк прикрыл лапой морду. Ой, дурак, не могу на это смотреть. С каждым мгновением приближающегося удара, мне самому казалось, что моя идея была паршивой. Просчитался. Я зажмурился в ожидании с малой надеждой на лучшее. Энергия юности, как замечательно, как замечательно. Вдруг прозвучал знакомый мне голос. Я открыл глаза, и между мной и Габриэллой стоял уже знакомый мне старичок. Левой ладонью он остановил кулак, летевший прямо в меня с такой легкостью, и при этом не получил повреждений. Глав, ой, удивленно хотела что-то произнести Габриэлла, но тут же получила корягой старика прямо по лбу. За что? О, да за то, да и за это, покачивая головой, старик начал было обходить нас вокруг. Как интересно. Здравствуй, дедушка. А я, как раз тебя ищу, не ты ли обронил? Сказал я и достал злосчастную табличку. Ох, как замечательно. Видимо, потерял, а ты нашел. Заулыбался дед и взял в руки табличку. Так ты ее просто потерял, старый. Ой, попыталась заговорить Габриэлла, но тут же получила еще раз корягой по голове. Да за что, глава? Да за это, да и за то. Вдруг милое лицо деда сменила серьезная гримаса. Ну а вообще, сама виновата. Ты только посмотри, какой здесь бардак творится. Да еще и моих гостей чуть в порошок не стерла. Эх, всыпать бы тебе. Ну здесь, видимо, и моя вина есть. Я просто не успел ничего объяснить. Габриэлла увидела табличку и подумала, что я ее украл у вас или, не дай бог, убил. Встал я на защиту Габриэллы. Я не местный, поэтому мог и что-то сделать не так. Прошу, простите меня. Украл? Ха, у меня, ха-ха, убил меня, ха-ха-хах, какой энергичный молодой человек», — сказал старик, смеясь и потирая седую бороду. «Ладно, если эта мелкая пакостница не додумалась, скажу я». Старик стукнул своей корягой о пол, и все затихли. «Добро пожаловать в гильдию наемников, дубовый венок, контрактник». Глава 16. Новые проблемы. Ванна и красавица. «Да уж, только я расслабился, как на тебе. Этот старик, да и все вокруг не так просты, как казались на самом деле». Даже Марион, после слов старика, поднял уши и насторожился. В голове был только один вопрос. Как он понял, что я контрактник? Я и слова никому не сказал. Способностями не пользовался. Мало того, что он меня раскрыл, по-моему, и мое появление тут тоже спланировал. Все вокруг зашушукались и не сводили с меня глаз. Габриэлла была удивлена словам старика не меньше остальных. «Контрактник, здесь, да быть не может», — произнесла она, обращаясь к старику. «Глава, вы ничего не перепутали? Может, солнышко напекло, или устали с дороги? А-а, знаю, опять ваши шуточки». «Какие тут могут быть шутки? Самый настоящий, какой есть», — произнес старик, с холодным спокойствием, от которого мне почему-то стало не по себе. Чувствовал себя рыбкой в аквариуме, на которую все глазели. Я посмотрел на Мариона, совершенно не зная и не понимая, что делать дальше. «Уходим, Вик. Подозрительно все это, особенно старикашка», — произнес волк, встал и направился к двери. «Все-таки телепатия – полезная вещь. Вы меня явно с кем-то перепутали. Я всего лишь зашел отдать потерянное. Спасибо за еду». Я пошел, оправдываясь. Я попятился назад к двери, где уже меня ждал мой друг.